Его улыбки еще более укрепляли за ним репутацию какого-то блаженного. Однажды, счастливый предвкушением видеть ее, он быстро, как кошка, взобрался по лестнице на крышу, торопливо съехал на другую ее сторону, радостно взглянул в окно, медленно отклонился назад, уперся ногами в жёлоб и замер, глупо и смешно раскрыв рот. Был вечер уже. Красноватые косые лучи солнца падали через окно в комнату, прямо на белую постель у стены и на обнаженную грудь девушки, сидевшей на ней. И постели, белое тело казались посыпанными розовато-золотистой пылью. На листах цветов в окне тоже трепетало солнце летнего вечера. Рядом с девушкой сидел мужчина с черными большими усами. Он обнимал ее одной рукой за шею, а другой, отклоняя ее голову назад, подолгу целовал ее прямо в губы. При этом один его ус ложился к ней на плечо. Она же сжалась вся в маленький комок и, прильнув плечом к его груди, гладя руками то его щеки, то голову и шею, улыбалась ему, и губы ее, когда Федьке было видно их, все двигались. Не вычистив трубы, Федька слез с крыши и пошел на квартиру. Пришел, разделся, вымылся и лег спать, но не мог уснуть. Ему все чудилось это давешнее. С удивительной ясностью возникала в его голове эта картина счастья. И, наконец, ему стало тошно и душно в сарае, где он спал. Он вышел к воротам дома на улицу и всю ночь до рассвета просидел, прижавшись к стене, неподвижный, прислушиваясь к тому, что делалось внутри его, и ничего не понимая. Так чувствовал он себя года два назад, когда кто-то украл у него 7 рублей с полтиной. Первый его заработок, который он хотел послать отцу в деревню. Но тогда все-таки было будто бы легче. Прошел день и другой, но память Федьки не хотела освободиться от этого впечатления. Пришло воскресенье. После обедни Федька по обыкновению отправился с артелью пить чай в трактир, и вдруг, ко всеобщему изумлению, спросил себе бутылку пива. Он выпил один стакан, другой. Потом ему поднесли водки. Любопытно было посмотреть, каков этот дурень пьяный. Но он оказался совсем неинтересным. Напился и вдруг заплакал. Молча, ни слова не говоря никому, он сидел за столом, поставив на него локти. И его слезы, падая со сморщенного лица на залитый пивом, чаем и водкой поднос, смешались со всем этим. Некому было пожалеть этих слез, достойных лучшей участи. Но кто-то после долгих измывательств над этим парнем отвел его на квартиру и там уложил спать. С этого дня Федька все чаще и чаще прибегал к единственному источнику забвения для простой темной души. К жидкому, бесцветному огню, быстро и верно выжигающему из человеческого сердца все человеческое. В глазах товарищей это возвышало его. Он становился угрюм и дрочлив в пьяном виде. Они даже несколько побаивались его и уже не смеялись над ним так, как прежде. Это всегда так бывает. Чем ниже и хуже человек, тем он нам понятнее и ближе. Дурные люди всегда пользуются у нас большим вниманием, чем хорошие, ибо для каждого из нас сравнение с дурным человеком выгоднее, чем с хорошим. Прошло много времени для Федьки. 3 раза уж он был на той крыше, и все 3 раза устоял от искушения взглянуть в окно к этой девушке. А хотелось. В 4-й не устоял. Это было в начале сентября. Дыхание осени позолотило зелень деревьев, а воздух стал прозрачнее и даль горизонта глубже. В день, когда случилось это с Федькой, шел мелкой спорой дождь, и всюду на земле и небе было скучно, серо и сыро. Однообразно окрашенные тяжелые тучи закрывали все небо своим хмурым пологом, и из них сыпался бесконечный, точно сквозь сито просеянный и уныло шумевший дождь. Железо крыши было мокрое и скользко. Федька, стоя у трубы, весь мокрый, чувствовал, что воздух какой-то прелый и тяжелый, что у него, Федьки, с похмелья болит голова, и что, сойдя с крыши, нужно будет еще раз зайти в кабак и еще раз выпить. И вдруг его ноги как-то сами собой поехали вниз по крыше, туда к окну. За ним с грохотом катилась гиря. Федька доехал до края крыши, уперся в желоб ногами, как это он делал, бывало, раньше. Заглянул в окно, его сердце радостно забилось, и он чуть не захохотал от удовольствия. Она была там, эта русая девушка. И он, ее черноусый, был с ней, но она прижалась боязливо к стене, а он, выпятив грудь колесом, стоял перед ней и, поднеся к ее лицу большой кулак, грозил ей. Она спрятала руки за спину и была вся такая расстроенная. «Не дашь?» — густо в полголоса крикнул ей человек с усами и подвинулся на шаг ближе к девушке, как бы намереваясь втиснуть ее в стену своей выпущенной грудью. Она, молча вынув одну руку из-за спины, протянула ее к нему, а другую подняла над своей головой. «То-то!» — сказал он ей. «Испугалась бестия! А теперь прощай. Опять придешь, покланяешься мне. Тогда, может быть, я приду. Ну, целуй!» Она, обняв его за шею, поцеловала в губы. Тогда он ушел, ни слова больше не сказав ей. Она бросилась грудью на стол перед окном и крикнула сдавленно, глухо: «Господи!» Федька видел, как ее толстая коса метнулась в воздухе, как она хлопнула себя ладонями по щекам, как потом задрожали ее плечи. Он слышал воющие звуки ее рыданий. Сначала ему понравилось видеть ее так. Сладкое, новое для него чувство защемило ему сердце, и он хотел что-нибудь гаркнуть ей с крыши, но когда она заплакала, ему стало до боли жалко ее. Ведь он по себе знал, что чувствуют люди перед тем, как у них потекут из глаз слезы. Горячее желание сказать ей что-нибудь ласковое охватило его. «Барышня!» – прошептал он, наклоняясь к крыше. Она, конечно, не могла слышать его шепота. «Барышня!» – громче и больше наклоняясь, крикнул он. Она не шевелилась, а плечи ее все дрожали, и она схватилась руками за голову. «Гляньте-ка сюда! Барышня!» – тревожно крикнул Федька. Тут она вздрогнула и подняла голову. Но он был несколько выше ее, а ее глаза были затуманены слезами. Она не видала его, свесившегося с крыши к ее окну. Он же все ближе к ней старался вытянуть свое лицо. В этот день не особенно черное. Шел дождь, и Федька после каждой работы умывался из водосточных труб. Она снова бросила свою бедную голову на руки, и снова раздались воющие звуки. «Эх!» — крикнул Федька. «И что?» Теперь она увидела его. Большим черным комом он пролетел в воздухе мимо ее окна и на секунду скрыл с собой свет. Потом снизу до нее долетел глухой тяжелый звук. Она бросилась вон из комнаты вниз и скоро стояла на дворе, глядя изумленными, заплаканными глазами на Федьку. Он лежал на спине. Глаза его были открыты. Одна рука на груди, другая отброшена в сторону. Около него уже стоял дворник, задумчиво чесал поясницу. Какая-то кухарка с воплем мчалась по двору. Всюду на дворе раскрывались окна. «Сверзился», — сказал дворник, вздыхая. «Я видела, как он летел мимо моего окна. Какой молодой! Глаза-то какие! Большие, добрые!» Вздрагивая всем телом, говорила девушка, но Федька не мог уже слышать ее слов. Он умер от того, что разбил себе грудь и переломил позвоночник. Он лежал неподвижный в грязи, и печальное небо осени крапило его своими холодными слезами.